артиллерия, огонь по лучникам с их прикрытием, ядрами», — приказал Рон. Сигнал дошел до адресата, и через минуту первые батареи дали залп. Визжащий металлический шар — это не то, что хочешь видеть последним в своей жизни, но это было то, что сегодня увидели многие. Пробивая строй на 5-6 рядов, перед тем, как погрузиться в пашню, ядра оставляли после себя коллег и мертвецов. Артиллеристы знают баллистику на должном уровне, поэтому ядра сейчас первым делом бьются об землю, а уже оттуда врезаются в строй под самым выгодным углом, обеспечивая максимально возможный урон живой силе. Бомбы тоже хороши, но их эффект несколько переоценен, они недостаточно эффективны, так как их осколки слишком слабы. Это ограничение накладывается черным порохом. Прикрытие лучников состояло сплошь из пикинеров. Пики – это не характерное оружие для людей Востока, но опыт схваток с войсками Рона недвусмысленно и не один раз намекал им, что в пиках что-то есть. Глупо было бы посылать на них варгов, пусть эти пикинеры даже на 1% не похожи на испанскую терцию, поэтому лучники стреляли безнаказанно, но ровно до этого момента. Некоторым из лучников пришла мысль, что «я у мамы один», поэтому они банально дезертировали, причем иногда группами, откалываясь от общего строя, прореживаемого сейчас ядрами. Истребление бегущих пехотинцев ближнего боя подходило к логическому завершению, поэтому драгунам был послан сигнал обходить формацию пикинеров и резать бегущих лучников. Очень удобным оказалось то, что варги понимали сигналы едва ли не лучше, чем их наездники, поэтому управляемость ими была на недостижимом для классической кавалерии уровне. Ашрам понял, что у него в тылу внезапно оказались смертельно опасные высокомобильные подразделения противника, поэтому он начал перестроение. Основная битва пехоты против пехоты заканчивалась далеко не в пользу Харада, Ашрам явно не знал, что делать, а потом что-то произошло и кто-то поднял белый флаг. Спустя 10 минут, когда Харадрим и Стерлинги уже бежали, был послан сигнал на прекращение боя. Дальше была банальность. Прибыла знатная делегация из осадного лагеря, принесли блюдо с простреленной головой Ашрама, а потом Рон принял их капитуляцию. Все выжившие были объявлены военнопленными и после этого попадали под действие Марийской конвенции 3020 года т.э., то есть получали питание, над ними запрещались издевательства и жестокое обращение, зачем будет следить военный отдел Арбитрис, а также гарантируется трудоустройство. Труд оплачиваемый, предусмотрено использование военнопленных в сельском хозяйстве на поверхности, а также на работах в мифриловых шахтах. Мифрил Рону очень нужен, он жутко полезный и фонит магией, поэтому заваленные гномами шахты сейчас расчищаются и в них налаживается добыча. Военнопленных направили в уже возведенные лагеря, находящиеся в 50 километрах вверх по Андуину, поэтому гнать их туда будут конвойные войска. Рон доверил эту работу целиком и полностью Грегори Гайлу, ответственному за МТО. На следующий день в осадном лагере не осталось и следа от Харадрима и Стерлингов, остались одни орки, которые занимались капитальным перестроением лагеря под давно заведенные стандарты. Докладывай, Рон сидел в возведенном для него блиндаже и принимал посыльного от Гарри. Из Минастерита прибыла делегация, желают обсудить условия мирного договора, сообщил посыльный с личным номером именем 9923. Где они сейчас? Поинтересовался Рон. Он уже устал от этого похода. Ему так сильно все это надоело, что он захотел оказаться в норе, в своей комнате, чтобы долго-долго лежать там в своей кровати и никуда не выходить. Моральное истощение от происходящего здесь порой вызывает у него вспышки гнева. Ему нужен отдых. У ворот лагеря, владыка, поклонился посыльный перед ответом. Лицо его было изуродовано опухолями, а левого уха нет, причем отсекли его недавно, судя по окровавленной повязке. Их принимает Гарри Поттер. Само личное имя в среде орков говорит сейчас больше любого звания, все в море знают Гарри в лицо, а имя его само по себе титул. Живая легенда, стоящая рядом с самим Роном, граничащая с поклонением отношение к фигуре Рона им уже воспринималось как нечто неизбежное. Все видели, чего они достигли при помощи его магии и знаний. Порох, бетон, пушки, медицина, работающий культ математики. Не обязательно в таком порядке. Рон надел глухой мифриловый шлем, сел на личного варга и поехал к вратам лагеря. Гарри уже держал свой ятаган у горла посла и что-то ему выговаривал. «Владыка, эти люди хотят обсудить какой-то мирный договор», — возмущенно воскликнул он, увидев подъехавшего Рона. «Может, зарежем их? Я хочу услышать лично, изрек Рон и спешился. «Я Шеридан из Ланнистира», — представился быстро взявший себя в руки посол Денитора II. «Видимо, поножовщина во время переговоров здесь в порядке вещей. Чего ты хочешь?» — поинтересовался Рон устало. «Я прибыл обсудить условия мирного договора между Гондором и Марийской республикой», — ответил посол. «Не вижу причин вести переговоры», — ответил на это Рон. «Мы возьмем Минас Тирит и не будем спрашивать ни у кого разрешения». Рон посмотрел на Гарри, который с готовностью перехватил Ятаган. «Прошу вас, владыка», — взмолился посол. «У нас есть сведения о способах перехода между мирами». Рон остановил Гарри жестом. «И взамен за это вы хотите выторговать себе жизнь?» — уточнил Рон. «Вот это можно назвать причиной для переговоров. Но для начала». По его сигналу гвардейцы подхватили послов под руки. «Ты расскажешь мне все, что знаешь об этом. Ширская народная республика». Тен, рейдеры Линдона снова пощупали дозоры на прочность, доложил Сэму Бриндиактул, министр по государственной безопасности Шайнер. По совету Рона Сэм основал целое министерство, которое отвечает за покой границ республики и выявление внутренних врагов и лазутчиков. Эльфы нанимали людей, те сновали по Ширу и вынюхивали секреты, так рассекретили тайный лагерь по подготовке полка ширских стрелков, которых Сэм хотел использовать в захватнических целях в землях Линдона. Из Линдона на той неделе прибыла дипломатическая делегация, выразившая обеспокоенность военным усилением Шира и поставившая трехдневный ультиматум о разоружении. Это был плевок в лицо. Сэм не был готов спускать подобное. «Теперь это дело национальных интересов», — пробормотал он тихо, а затем встал с трона. «Мы должны ответить взорвавшимся остроухим». «Да-да-да», — поддержал его крик толпы, сидевший за длинными столами в длинном доме. «С этого дня мы начнем формировать полки народного ополчения для удара по Линдону», — провозгласил Сэм. «Воевать в Шире не любили, но всегда держали удар. Главное, самое важное, что исполнители провокаций на границе с Линдоном уже давно и надежно покоятся в земле. Сэм нанимал наемников для этого, поэтому не жалко. Это деньги, а деньги – это просто инструмент. Народ полностью на его стороне, план кампании давно составлен, их целью будет Митлонд, а также его серебристая гавань. Отрезать остроухих от единственного места их все никак не кончающегося исхода, считай, деморализовало их наглухо». Рон советовал не трогать серебристую гавань, с его слов это может привести к неблагоприятным последствиям с вмешательством Айнур, но Сэм этим пренебрег. Айнур уже давно никуда не вмешивались, происходили вещи и пострашнее, а от них не было никакого ответа. Вооружение и снаряжение, получаемое в обмен на провизию и промышленный гуттаперч, позволит укомплектовать 4 полноценных полка народного ополчения. Один и краткий полк шерских стрелков полностью экипирован и укомплектован, а также прошел надлежащую подготовку. Эльфы Линдона даже не подозревают, с кем столкнуться. В архивах были сведения, что в туманном прошлом происходили бои столкновения ополчения Шира с рейнджерами Линдона, но всегда они заканчивались разгромом первых. У эльфов длинная память, кто-то из них помнит те времена, поэтому Сэм собирался устроить им неприятный сюрприз, идущий вразрез с их воспоминаниями. «Скоро будет небольшая победоносная война, которая укрепит веру народа в силе и воинском духе хоббитов, а потом уже можно будет смело отправлять полки в поддержку армии Мори». Уизли обещал, что Кардалан официально войдет в состав Ширской Народной Республики, если они всецело поддержат его притязания на Средиземье. Кардалан – это огромная ненаселенная территория к югу от Шира. Правда, будут проблемы с Дунбландом, который не колонизировал эти земли только из страха перед проклятиями короля-чародея Ангмара, а с его гибелью начал предпринимать какие-то робкие поползновения, но после победы Рон обещал с ними разобраться. Война будет очень скоро, и Сэм надеялся, что его войска не подведут республику. Глава 22. Варвары-поработители. Ширская Народная Республика. Город Мичелдилвинг. 20 февраля 3021 года т.э. Большой длинный дом, возведенный по старым традициям целиком из дерева, служил аудиторией недавно сформированной службы просвещения. За дубовыми трибунами, устроенными ступенчато, по мотивам древних амфитеатров, сидела хоббитская молодежь, собранная здесь специально для первой лекции по истории Шира. «Приветствую вас, уважаемые слушатели. Меня зовут профессор Артибальд Дендивак, декан кафедры истории Шира, и я здесь, чтобы прочитать вам лекцию о происхождении хоббитов и возникновении такого государства, как Шир», — представился степенный пожилой хоббит в преподавательской сутане. «Все вы слышали легенды, дескать, никто не знает, Каким образом появились хоббиты? Якобы они просто появились одновременно с людьми и обнаружились современной историографией уже в текущем виде, и было принято считать, что мы неизменно жили в этих краях, тысячелетиями занимаясь сельским хозяйством и кормя все Средиземье качественной и дешевой едой. Но все это гнусная ложь. Лектор отпил воды из стеклянного стакана марийской работы и хихикнул. Смутные и мрачные легенды о нашем происхождении имеют хождение в нашем фольклоре, но их публичное озвучивание традиционно не приветствуется и, более того, порицается, продолжил профессор Диндивак. Но благодаря решению нашего тына, отныне каждый житель Ширской Народной Республики обязан знать настоящую историю, которую пытались уничтожить эльфийские владыки. Зачем они это делали? Из-за страха. Сегодня вы узнаете про наше прошлое и прекрасно поймете причины их страха. Из-за кулис выбежали ассистенты и развернули на доске большую карту Средиземья. Эта карта, датированная концом V века первой эпохи, взялся за указку лектор. Названия многих государств для вас покажутся неизвестными, но они нас и не интересуют. Ключевым будет знание названия вот этого континента. Белириант. Да, в конце концов он был затоплен и ушел на дно. Это видно по пунктирной линии, обозначающей его современное состояние, но это наша с вами историческая родина. Хоббиты жили там с самого начала первой эпохи, действительно пробудившись одновременно с людьми. Но это были отнюдь не мирные землепашцы, боящиеся своей тени. В первую эпоху северные земли были бесплодны, за каждый урожай шла нешуточная борьба со стихией и климатом, урожай был уничижительно мал, еды отчаянно не хватало, еще эти эльфы с людьми нисколечко не облегчали ситуацию, поэтому наши предки были вынуждены отвечать миру злом на зло. Храбрые тыны поднимали свои хоругви на налеты, Линдон стонал от неустанного грабежа, а страна предков хоббитов начала процветать, наращивая при этом интенсивность набегов. Золото, серебро, зерно, рабы и рабыни – вот каков был промысел наших с вами предков. Уважаемый профессор Диндивак, поднял руку один из молодых хоббитов. Можно вопрос? Конечно, спрашивайте, кивнул ему лектор. А как называлась та древняя страна хоббитов? Спросил этот хоббит. Во-первых, не хоббитов, а хоббабаксов, поправил его Диндивак. Во-вторых, этого никто не знает, название этого древнего государства не дошло до наших дней. Хобы и баксы – это крупнейшие племена, которые в итоге и сформировали современную нацию хоббитов, к которой мы с вами принадлежим. Эти племена были настоящей головной болью для эльфов и людей, которые оказались не в силах противостоять стремительным налетам с моря. Наши предки строили свои стремительные ихуги, на носах которых выставляли черепа драконов, в изобилии тогда обитавших в Белирианде. Особой доблестью для хоругви налетчиков считалось самостоятельно убить дракона в его логове и затем присвоить ихугу имя этого дракона, а его шкурой обшить борта и свои щиты. Жестокие и непобедимые, хобы и баксы внушали ужас всем, от государств Белирианда до древнего Харада, докуда добирались пугающие слухи. Славная эпоха, которую владыки эльфов постарались вытравить из мировой историографии. Постарались, но, как выяснилось, у них ничего не получилось. Древнейшие записи с подробным описанием всей хронологии были обнаружены в Южных Синих Горах, в некогда заброшенном городе Хабкарасе, который давным-давно захватили гномы. Они запросили огромные деньги за весь архив, и наш славный Тен заплатил их сполна, благодаря чему мы получили ценнейшие сведения, позволившие восстановить всю хронологию истории народа хоббитов. Удачливые торговцы, великолепные ремесленники, отважные воины – вот кто такие древние хоббиты. Им пророчили великолепное будущее, но случилась война гнева. В первые конфликты Милькара против своих бывших соратников хоббиты не вмешивались, но в последние им все же пришлось поучаствовать, так как боевые действия нарушили торговые пути. В основном потому, что орки и эльфы начали вырезать всех торговцев, которые только проходили по зоне боевых действий. Это решительно не понравилось совету тынов, поэтому война была неизбежна. Сначала хоббиты вмешались как третья сторона, но затем, благодаря дипломатическим игрищам всех участников конфликта, хоббитами была выбрана сторона Милькара, который оказался наиболее непредвзятым и готовым к куда большим уступкам, нежели эльфы и люди, страдавшие от опустошительных набегов. Впоследствии все дипломатические документы, сведения о богатейших дарах, династических браках и прочие свидетельства взаимодействия хоббитов с эльфами, орками и людьми были уничтожены, потому что Валар решили, что истреблять потерпевших поражение хоббитов не стоит, а стоит перевоспитать. Тут еще случился катаклизм, уничтоживший древнюю прародину хоббитов, Белириант. Бегущие от прибывающей воды хобы и баксы силой отвоевали себе территорию современного Линдона, безжалостно истребляя обитавших там эльфов и людей, поэтому к моменту принятия решения Валарани уже были в относительной безопасности от катаклизмов. Воинства эльфов Линдона и уже несуществующих эльфийских королевств юга Белирианда, возвращавшиеся с той тяжелой войны, собиралось истребить хоббитов под корень, занявших остатки их земель, но Валар решили иначе. Земли современного Шира передали покоренным хоббитам, а затем занялись их длительным перевоспитанием. Были забыты славные битвы прошлого, великолепные процветающие города, мастерство строительства и хугов, ремесло, все это им насильственно заменили на сельское хозяйство и скотоводство. За два поколения доблестные воители, отважные торговцы и умелые мастера превратились в жалких пейзан, своим трудом послушно кормящих эльфов, гномов и людей. А кто же тогда жил на территории Шира раньше? Задал вопрос один из хоббитов с задних рядов. Слушали лектора очень внимательно, поэтому вопрос раздался посреди ошеломленной тишины. Невежливо спрашивать без разрешения, барышня, нахмурился профессор Диндивак. Но я все же отвечу, потому что это очень интересный вопрос, и ответ на него мы не знаем точно. Известные всем вам могильники, что недалеко от Бри, согласно сведениям, добытым археологами, таят в себе тела Дунедайн, а также хоббитских тынов. Руины, во множестве встречающиеся по всему Ширу, принадлежали ранее эльфам и людям, а разрушенные горные крепости в южных Синих горах принадлежали гномам и хоббитам. Вероятно, предыдущих обитателей ультимативно переселили, правда, оставив южные Синие горы гномам. Налицо, также, серьезная конкуренция между гномами и хоббитами. Исторические артефакты свидетельствуют как минимум о серии торговых войн, случившихся в самом начале первой эпохи. Все это подстегивало прогресс участвовавших в этом народов, который сначала замедлился, а затем практически полностью остановился в середине второй эпохи. С чем это связано, мы точно не знаем, но факт, мы до недавнего времени были ровно на том же техническом уровне, на котором были наши предки в 700-х годах второй эпохи. К счастью, начались позитивные изменения, связанные сами знаете с чем. Лекция на этом не закончилась, профессор подробно расписал хронологию развития хоббитов, материальный быт, древние верования, которые были уничтожены эльфами, навязавшими своих реально существующих Эру и Луваттера, Валар и Айнур. Кое-что из этого молодые хоббиты знали и сами. Фольклор – это очень живучая вещь, его очень сложно вытравить какими угодно репрессиями, проще уничтожить сам народ. Как показала практика, для уничтожения фольклора нужно время и подмена его на что-то новое. Уничтожить его нельзя, но можно заменить. И замена шла, причем очень успешно. Сэму Айсбэмджи, являющийся тыном Шайнер, сам для себя открыл один неприятный факт. После раскрытия хоббабаксских архивов была проведена ревизия хоббитского фольклора, который содержал в себе много вещей, которые были наглейшим, но элегантнейшим образом искусственно внедрены в него. Запрещать ничего он не стал, наоборот, решил воспользоваться этим оружием себе на пользу. Что есть народ, как не история и фольклор, формирующие его культуру. И первая строка в новую историю Шира будет внесена сегодня же. Вперед, шагом, марш, дал он команду полку ширских стрелков. Их поддерживал артиллерийский батальон, на 50% состоящий из урукхаев Мори, выделенных Роном Уизли. Для общественности все было подано как возвращение родных земель. Линдон – это часть Белирианда, который считался теперь древней вотчиной хоббитов. Это и было так, но настолько давно, что уже не имело никакого значения, кроме политического. Гораздо удобнее воевать, зная, что воюешь за свою древнюю родину, дерзко отнятую наглыми захватчиками. На границах с Линдоном скопились войска, готовые к вторжению. Кирдан, король Линдона, также стянул свои войска у границ с Широм, готовясь отразить наступление беспокойных коротышек. Для этого они прибегли к услугам гномов Синих гор, воздвигших несколько каменных фортов на опасных направлениях. Технический уровень эльфов Линдона был ниже даже чем у Нандар, находящихся под властью Трандуила, который очень серьезно воспринял опасность моря и сильно сократил разрыв. По доходящим до Шира слухам, Нандар совершают налеты на Гондор, откуда гонит в Лихолесье тысячи рабов, которых используют на развернутых по всему лесу ручных производствах. Секрет рун, которые Сэму Айс получил от Уизли, давно уже таковым не являлся. Ими пользовались теперь все, начиная от людей, заканчивая народами Харада, куда этот секрет пришел с авантюристами, желавшими в мгновение ока обогатиться. Тем не менее, до Линдона рецепты укрепляющих материалы рун еще не дошли, хотя они уже 3 месяца активно скупают бронзовые брони, а также незначительное количество мушкетов, производимые усердными гномами, торгующими ими направо и налево. Не успели, с усмешкой подумал Сэм, едущий на боевой породе пони рядом с длинной колонной его солдат. Линдону и Серым Гаваням скоро настанет печальный конец. Земли Линдона, дворец Кирдана. Король Кирдан сидел на троне вплетенного в растущий прямо посреди дворца Меллорн и напряженно сжимал подлокотники, предаваясь тяжким думам. Нельзя было оставлять их. Вот к какой мысли он возвращался каждый день. Он с содроганием вспоминал те дни. Война против Моргота была ужасающей. Кровь и пламя, хаос и голод, неистовствовавшая стихия, уничтожившая не меньше славных воинов, чем драконы Моргота. А еще там были хобы и баксы. С содроганием к нему пришло воспоминание про освежеванные тела эльфов, попавших в их руки. Они любили развешивать тела своих жертв на обмазанных кровью меллорнах, произраставших вдоль дорог. Если харук хобов и баксов заходила в деревню, то деревня исчезала, а обитатели ее свежевались и развешивались по меллорнам вдоль дороги, как бы указывая направление, в котором ушли эти чудовища. Женщины, мужчины, дети, эльфы или люди, им было плевать. Их жестокий бог, имя которого предали забвению и проклятию, велел им не делать разницы между врагами. Жестокие твари, которым Валар дали еще один шанс, явно его не заслужили. Вспомнил он и битву у Сириона, где была уничтожена армия Моргота. Уничтожена, это значит, что они победили. Но Кирдан никогда не считал это победой. Они едва успели построиться в ровную линию, прежде чем армия Моргота бросилась на них. Он потерял терпение, поэтому утомил своих воинов на марше. Балроги вели орков в бой и не знали усталости, но орки были куда слабее своих командиров. Поэтому усталость врагов вложила немало в победу великой соединенной армии над злобным врагом всего живого. Правда, он и сам почти забыл за сотни поколений официальной лжи, что там были и хоббиты. Кровожадные карлики в стальных кольчугах, волчьем мехе и в характерных лаконичных шлемах с полумасками, с упоением рубящие своими топорами тела врагов, эту картину Кирдан не забудет никогда. Он был там, он все видел. Харугви хабабаксов сражались отчаянно. Они были способны на любую подлость, если она могла дать им какое-то преимущество в битве. Отравленные стрелы, пускаемые из коротких луков, свинцовые ядрышки, метаемые пращами, мелкие ядовитые шипы, коими они усеивали поля сражений, из-за которых против них нельзя было полноценно использовать кавалерию и даже пехоту. Озлобленное и неистовое истребление вражеских обозов, демонстративное выжигание степей, чтобы кавалерия врага лишилась подножного корма, опустошающие налеты хоругви на их драконьих кораблях на города побережья в самый разгар войны, автономные хоругви, продвигающиеся вглубь тыла, вырезая все живое, это только несколько примеров того, как хоббиты привыкли вести войну, а их ловушки и засады могли бы войти в легенды, не будь всякие сведения о них вычеркнуты из истории. Кирдан и сам, уже после победы над Морготом, попал в подобную засаду посреди леса. Леса – это вотчина эльфов, никто не может застать их врасплох среди деревьев, но хоббиты смогли. В тот день лесистые холмы ожили, не буквально, но в первый момент Кирдану показалось именно так. Мшистые камни покатились на дорогу, по которой шел длинный обоз, разрушая повозки и убивая лошадей. Он тогда шел во главе колонны, они даже не сразу узнали, что середину обоза, груженного добычей с войны, ожесточенно истребляют и грабят хоббиты. Затем они атаковали хвост обоза. В это время Кирдан уже успел перестроить часть подчиненных войск для отражения нападения. Они кинулись в атаку, хоббиты начали гибнуть, но сдаваться или отступать не собирались. Наиболее яркие моменты с той короткой, но очень кровавой схватки. Дева меча, так хабабаксы называли своих воительниц, сражающихся наравне с мужчинами, зарубила Амдира, сотника копьеносцев, а затем, равнодушным взглядом из-за полумаски шлема глядя на Кирдана, лизнула обогренный алой кровью стальной топор, покрытый ритуальной чеканкой с именами их кровавых богов. Бледная кожа лица, рыжие волосы, не спадающие ниже уровня шлема, а также яркие зеленые глаза, видные через полумаску, он не забудет никогда. Смерть в стали и волчьем меху посетила их тогда. Он убил ее, но в качестве вечного напоминания получил треугольный шрам на груди, от метательного дротика, чуть не доставшего до его сердца. Ему предлагали свести шрам, но он отказался, не желая забывать о жестокости врагов, хотя зубы, которые Дева Меча выбила ему краем обитого железом круглого щита, пришлось восстановить. Дыхание Девы Меча прервалось яростным криком, предварившим удар меча Кирдана по ее сердцу, и в этом крике не было отчаяния. Она верила, что теперь, умирая с топором в руке, забрав с собой десяток эльфов, она точно окажется в чертогах Хромма, их злобного и кровавого бога. Кирдан с сожалением осознал, что даже в мыслях позволил себе вспомнить имя этого забытого всеми бога. Он понимал, что превращение этого жестокого народа в современных хоббитов, чудо-эру, иначе и не сказать. Нечто подобное они со временем замыслили осуществить и с людьми, но затем отказались от этих планов, так как Средиземье решением Валар было признано бесперспективным, и эльфы начали уходить в истинный Валинор через серые гавани. Отправка желающих в истинный Валинор – очень прибыльное дело. Уставшие эльфы с готовностью платили за проезд и тем самым наполняли казну Линдона полновесным золотом, которое затем тратилось на еду из Шира, всякие редкости с востока и содержание армии, которую Кирдан продолжал держать для защиты королевства от дикарей севера и хоббитов. Он ничего не забыл и всегда подозревал, что их мнимая покладистость – это прикрытие, это не навсегда. И он с горечью осознавал, что оказался прав. «Мой король, хоббиты пересекли границу». Вбежал гонец, упавший на белый мрамор пола. «Собирайте мой совет», – вскочил с трона Кирдан. «Войска в полную готовность. Разошлите вести о вторжении в Раванион и Имладрис. Отправьте ноту протеста в Морию». В городе раздался мощный взрыв. Что происходит? Кирдан выхватил из ножен Галат, свой личный меч из мифрила, сейчас стоящий как весь Шир вместе взятый. «Диверсанты хоббитов!» – закричал кто-то. «Диверсанты хоббитов!» – это не вымысел и досужие слухи. Кирдан лично допрашивал каждого из пойманных. Это были не хоббиты, а люди, наймиты Тынашира. Они травили колодцы, сжигали амбары, взрывали вельмож и устраивали хаос на приграничных территориях. Поначалу их считали досужей притчей во языцах, но допрос первых же пойманных диверсантов расставил все на свои места. Их отлавливали и жестоко казнили, чтобы остальным было неповадно, но жажда хоббитского золота толкала людей на преступления эффективнее любого принуждения. «Гвардия!» – заорал Кирдан и поднял щит, стоявший у трона, к мечу. Из различных помещений в тронный зал выбежала его гвардия, элитнейшие воины Линдона, закованные в бронзовую броню из Раваниона. Трандуил лично оставил свои именные знаки на каждом из комплектов, присланных в дар в память о славных деньках прошлого. Этим он подчеркнул свое богатство, чтобы потешить и без того раздутое эго демонстрацией роскоши перед бедными родственниками. Кирдан не завидовал Трандуилу. Тот, конечно, сильно поднялся на бронзе и лекарственных травах, которые стали поступать после полного взятия под контроль всего Раваниона, но все равно до сих пор считался выскочкой из бедных краев, причем вел себя точно по указанному образу, сорил деньгами, демонстрируя свое богатство, а также разговаривал с родичами через губу. В организационной суете прошел весь следующий день. Всех людей, находящихся в городе, арестовали и посадили под замок в темницах дворца, а хоббитов тут и так не было. Проживавшие в Линдоне были выдворены в Шир, а новые не приезжали из-за запрета на въезд для всех хоббитов. Посольство принять Кирдан отказался, так как считал и считает, что с хоббитами договариваться не нужно, их надо истреблять. Причем на этот раз окончательно. Дошли сведения, что хоббиты жгут деревни и гонят в Шир порабощенных жителей, не делая разницы между эльфами и людьми, что было очень оскорбительно. Следопытов границы истребили в полном составе. Они доблестно сражались, но силы хоббитов были слишком велики. Сэмуа из Гэмджи, тен их непонятной республики, прислал посла, который назначил место предстоящего генерального сражения. Этим местом должен послужить берег реки Лун, неподалеку от людской деревни Килит, ныне сожженной. Это в 13 лигах от Митлонда, то есть практически во дворе его дворца. Проиграть Кирдан не боялся. Его армия большей частью состоит из тех, кто вместе с ним участвовал в войне гнева, поэтому бить хоббитов они умели. Разведчики доносят, что в рядах хоббитов имеются и орки Мории, но про них он тоже не переживал, его воины прекрасно помнят, как убивать и орков тоже. К тому же, у них в этот раз не будет драконов и балрогов, поэтому битва будет намного легче. Воспоминание о огненных плетях балрогов, убивших его родного брата, заставили сердце Кирдана ненадолго сбиться с ритма. «Дайте послам ответ, что мы принимаем место генерального сражения», — велел Кирдан. Он ни на секунду не верил хоббитам, зная, что они точно не собираются воевать честно. Поэтому он решил как следует подготовиться и преподнести хоббитам несколько грязных приемов в их же стиле. Осадный лагерь у Минас Тирита, 21 февраля 3021 года т.э. «Докладывайте», — приказал Рон, восседающий на деревянном троне в походном шатре. Уполномоченный представитель Мории Гарри Поттер сообщил по ПЧ-связи, что завтра утром состоится генеральное сражение в Линдоне, начал доклад Винсент Крэпт, начальник генерального штаба. Исход предугадать сложно. Силы сторон: 5000 эльфов и 8000 людей со стороны Линдона, 7000 хоббитов и 10000 людей со стороны Шерской Народной Республики. У Линдона полностью отсутствует артиллерия, зато имеется в наличии звено Великих Орлов в 3 особи. Средства противодействия уже готовятся аналитическим отделом, но хоббиты рассчитывают справиться с ними посредством слаженных залпов из ручного огнестрельного оружия. Касательно Минас Тирита, они все еще раздумывают над нашим предложением, как вы знаете, но нами были пресечены попытки прорыва через горы. Драгуны докладывают, что ведут в осадный лагерь 4 группы плененных. Рон кивнул и задумчиво потер подбородок. Послы не знали практически ничего о способах перемещения между мирами. Сведения просочились от шпионов среди Эльдар, при этом подробности их проверить не удастся, так как Денитар 2 держит их в строжайшем секрете. Способ есть, его не может не быть, поэтому Рон со всей внимательностью отнесся к предложению гондорцев. Взамен за сведения они требовали снять осаду и удалиться в свои дальние дали, более не вмешиваясь в дела Гондора. У Рона было свое мнение на этот счет. Он отправил им посла с ультиматумом, который гласил, что он снимет осаду и удалится со своей армией в дальние дали, но перед этим получит сведения о способе перехода между мирами, а также контрибуцию, которая оправдает затраченные на уничтожение армии Харадрим ресурсы. В ином случае город будет взят и разрушен до основания, с полным истреблением его обитателей. Он дал им неделю на раздумье, в течение которой по городу не будут стрелять осадные пушки. Это щедрое предложение, от которого было бы глупо отказываться, но решение за Денитаром 2, который никогда не отличался рациональностью. Рон поднял взгляд и увидел двоих приближающихся к нему Назгул. Владыка кивнул ему Назгул, которого раньше звали Талионом. Второй Назгул был когда-то Хильмом, по прозванию Молоторуким. «Приветствую», — улыбнулся им Рон, поправив корону. «Чем порадуете?» «Древний пробудился», — ответил ему Талион. «Подробности», — заинтересовался Рон. «Что за древний? Что за человек? Чем знаменит?» «Не человек», — ответил Талион за могильным голосом. «Ты знал его под именем Килибримбор. Его отторгли от Единого Кольца». «Знаю такого», — кивнул Рон. «Но что-то я не помню, чтобы от моего кольца что-то отторгали». «Другого Единого Кольца», — ответил Талион. «Килибримбор выковал его для меня, но предал. Кольцо было практически уничтожено Сауроном, который оказался заточен с Килибримбором в Оке. После падения Барад-дура он провалился в Куму, но теперь сбежал. Ему помогли. МГМ, Рон встал с трона. Как это повлияет на нас? Он ожил», — произнес Талион. «И сейчас где-то в Ривенделле. Я чувствую его. До Ривенделла сейчас добраться очень непросто. Между ним и Морией стоит великая армия», — покачал головой Рон. «Как только разобьем эту армию, тогда и поговорим». «Это не все, владыка», — вновь заговорил Талион. «Еще один древний сумел пробудиться». «Сегодня что, парад пробуждения?» — недоуменно вопросил Рон. «Исильдур», — вступил в разговор Хельм, — «но он был в Куме. Это способ путешествия между мирами. Тот самый Исильдур, который...» — начал Рон. «Он», — подтвердил Талион. «Он вновь жив, возвращенный с пустоты силой Айнур. Но с какого рожна этим Айнур так явно вмешиваться в ход событий?» Рон нервно заходил по шатру. «Эру не вмешивается», — произнес Талион. «Но не Айнур». «Логично», — кивнул Рон. «Но что нам теперь с этим делать? Чем опасен Исильдур?» «Клетвопреступники», — сообщил Хельм. «Ему должны горцы. Тысячи лет прошли. Какие, к Мордреду, клятвы и горцы?» Рон вновь сел на трон и уставился на Назгул. «Они не мертвы», — ответил Хельм. «Не мертвые, ждущие шанса искупить предательство. Их почти не убить. Разберемся», — Рон вновь потер подбородок. «А Килибримбор?» «Не знаю», — признался Талион. «Новые кольца, новые кольценосцы, объединение народов под единой властью. Если дадут, эх, вот жили же спокойно, воевали». Тяжело вздохнул Рон. Но нет, надо обязательно все усложнить. Глава 23. Сила дымовых колец. Внемли мне, Тильпаринквар. Начало Галадриэль, стоящая напротив скованного мифриловыми цепями Килибримбора. Внемли мне внимательно. Я слушаю тебя, Артанис, улыбнулся Килибримбор, подняв голову. Не смей меня так называть, предатель. Неожиданно вскинулась Галадриэль. Для тебя я Галадриэль, жена Килиборна Лесного. Когда я тебя предал, благородная, с горечью в голосе вопросил Килибримбор. Когда создал по твоей просьбе Иллисар, или когда принял твою посланницу Илтариэль, а может, когда передал тебе через нее единое кольцо. Ты не передавал мне этого кольца, раздраженно покачала головой Галадриэль. Это Илтариэль забрала его у тебя по моему приказу. Моя память свежа, не пытайся вызвать во мне сомнения. Все такая же мудрая и прекрасная, улыбнулся Килибримбор. Зачем позвали? Тебе приятно было находиться в куме? Недоуменно спросила у него эльфийская владычица, немного приблизившись. Неприятно, отрицательно покачал головой возрожденный эльф. Но это не отменяет моего любопытства. Это ведь вы вызволили меня, из кумы невозможно выбраться. И вам, разумеется, что-то надо, раз несмотря на мое предательство ты сейчас разговариваешь со мной. Возможно, усмехнулась Галадриэль. У нас есть враг. Темный владыка, установивший свою тлетворную власть в море, он опаснее и ужаснее всех опасных и ужасных созданий, которых мы только знали. Разум его, темнейший мрак, он ужасен, прибыл из ужасного, жестокого мира, и принес этот ужас с собой. Но главное, он принес с собой артефакты, способные убивать на расстоянии большим, чем у самого мощного лука. А брони его мастерских способны удержать любую стрелу и даже некоторые магические приемы. И он вооружил всем этим огромную и отлично выученную армию орков. Орков. Ха-ха-ха. Рассмеялся Килибримбор. Отлично выученную армию орков. Ха-ха-ха. Не прерывай меня. Выкрикнула Галадриэль. Да, орков. Но это не самое ужасное. Еще он завладел единым кольцом. Потрясающе. С неподдельным удивлением произнес Килибримбор. И почему же вы до сих пор живы? Он сидит в море, изредка выбираясь на поверхность, чтобы убить кого-нибудь, ответила Галадриэль. Ты бы на его месте уже ударила, усмехнулся Килибримбор. Мне неприятно это признавать, согласилась Галадриэль. Но да, я бы уже давно смела все наши разрозненные силы и правила миром. Ты имеешь опыт по общению с ему подобными. Скажи мне, что им движет. Я не знаю даже его имени, Ар. Галадриэль, засмеялся Килибримбор. Мне нужно узнать больше, чтобы хотя бы понимать, с кем вы имеете дело. Увидеть эти его брони и чудодейственное оружие. Мы предоставим тебе образцы, кивнула эльфийская владычица. Это все очень хорошо. Мне будет очень интересно, покладисто согласился создатель колец. Но что я получу взамен? Сделаю свое дело и вы казните меня. «Чего ты хочешь?» – недовольно спросила Галадриэль, которой сам факт переговоров с Килибримбором был крайне неприятен. «Для начала – жизнь, начал Килибримбор, затем свободу. Жизнь могу тебе гарантировать», – усмехнулась Галадриэль, – «а последнее просто невозможно. Ну, тогда и от меня получите только половину ответов», – звякнув цепями пожал плечами Килибримбор. «Для начала неплохо», – Галадриэль развернулась и покинула камеру, оставив ослабленного переходом эльфа в одиночестве. Осадный лагерь у Минас Тирита. Рон ждал этого утра очень напряженно. Он не спал ночью, раздумывая над вариантами исхода переговоров. Из Минас Тирита выехали всадники с груженной чем-то телегами и вот они у ворот каменной стены осадного лагеря. Да, инженерные войска после строительства лагеря были совершенно не заняты. Простой был недопустим. Поэтому Рон приказал возвести каменную стену с внутренней стороны лагеря. Трехметровые стены делают невозможными любые попытки прорыва, но гондорцы и не пытаются. «Приветствую, владыка», — поклонился спешившийся Шеридан из Ланнистира. «Мы прибыли с ответом». «Приветствую», — кивнул ему Рон. «И каков же будет ответ?» «Наместник-правитель Гондора Денитар II принимает условия ультиматума», — ответил посол Шеридан. «В телегах 2 тонны золота в гондорских монетах, а вот записи, добытые у эльфов. Мы не понимаем большей части написанного, но поняли, что это есть способ перехода между мирами». Рон принял из рук нервничающего посла пергамента и начал читать. Спустя 5 минут он поднял взгляд на Шеридана. «Это конкретный способ извлечения любой сущности из кумы», нахмурившись, произнес он. «Откуда это у вас?» «Эльфы вскрывали древний могильник в Лотлорене», произнес посол Шеридан. «Это заинтересовало наших шпионов и они сумели провести блестящую операцию по копированию данных с пергаментов так, что эльфы ничего не заподозрили. Любопытно, кивнул Рон задумчиво. «Хорошо, условия ультиматума выполнены. Вы не будете считать золото?» – недоуменно спросил посол. «Мне плевать на золото», – пожал плечами Рон, разворачиваясь. «Прощайте и даже не думайте лезть в окрестности моря, иначе я посчитаю, что мирный договор потерял силу, и тогда я приду снова». Положив пергаменты в обычный офицерский планшет, носимый им на поясе, Рон направился в осадный лагерь. «Снимаемся и уходим», — приказал он Винсенту Крэббу. «Раздай необходимые команды». Рон вернулся в свой шатер и начал пристально изучать пергаменты, ища в них какой-то подвох. Пока что подвоха не было. С помощью этой серии ритуалов с почему-то человеческими жертвоприношениями действительно можно извлечь из пустоты какую-либо сущность. Правда, нужно точно знать силу сущности, из чего исходит количество жертв. Можно, конечно, заложить с запасом, но это дело ненадежное. «Владыка», — влетел в шатер Арагорн. «Почему? Ты про то, почему мы уходим от такого желанного для тебя Минас Тирита?» — уточнил Рон. «Да», — ответил Арагорн, который явно был недоволен. «Они договорились со мной», — просто ответил Рон. «Ты ведь обещал», — с обидой в голосе воскликнул Арагорн. «Не веди себя как ребенок», — попросил его Рон. «Сколько тебе осталось жить, а, Арагорн?» Тот ответил не сразу. Он до сих пор думал, что не знает, сколько ему осталось. «Ты точно знаешь ответ на этот вопрос, просто еще не знаешь об этом», — усмехнулся Рон. «Вечность. Что из этого исходит? Минас Тирита никуда не денется». Дошло наконец до Арагорна. «Договоры имеют свойство истекать», — сообразил, наконец-то. Рон вернулся к изучению пергаментов, а затем поднял взгляд на все еще не ушедшего Арагорна. «Что-то еще, Арвин», — произнес тот, — «она может уйти в Валинор. Если еще не ушла, то теперь точно не успеет», — ответил на это Рон. «Почему?» — недоуменно спросил Арагорн. «Серые гавани, скоро, вопреки моим советам, будут взяты силами Ширской Народной Республики», — объяснил Рон. «Иные способы попадания в Валинор есть?» «Нет». «Значит, и Арвин уже упустила свой шанс. Сейчас, насколько я знаю, она обитает в Ривенделле, вместе со своим папашей. Никуда она от тебя не денется, Арагорн, сын Раторна. Ей ведь осталось ровно столько же, сколько тебе». «Вечность», — с улыбкой ответил Арагорн. «Вопрос исчерпан, и ты можешь идти?» — поинтересовался Рон. «Исчерпан». Кивнул глупо улыбающийся Арагорн и направился к выходу. «И я могу идти». Рону было печально наблюдать за человеком, который был так влюблен. Невольно он вспомнил про Калипсо духов, его потерянную любовь, к которой больше не вернуться. Зато у него есть надежда вернуться домой, и эти пергаменты ему в этом помогут. Сначала Саурон, затем Моргот, а затем домой. «Где бы найти сведения о хотя бы примерной силе сущности Саурона?» — вслух спросил Рон. «Я знаю, владыка», — ответила корона-советник. «Если ритуал верен, то потребуется не менее чем 15 тысяч живых душ. В случае с Морготом потребуется не менее 100 тысяч, но лучше на 50 тысяч больше, для гарантии. Часть энергии так будет заимствована из общего фона, но страховка никому не вредила». «Полезная информация», — удовлетворенно кивнул Рон. «Но на чем базируются твои расчеты?» «Сведения из записи Сарумана», — ответила корона. «Ты и сам об этом знаешь, владыка, просто не успел все правильно посчитать». «Ты права, родимая», — усмехнулся Рон, начавший в уме просчитывать ритуал. «Но он быстро понял, что мыслительно эту задачку не решить, поэтому чистые листы и начал писать. Доверять короне в таком крайне важном вопросе он не собирался, поэтому решил все пересчитать самостоятельно. К тому же, он теперь прекрасно понимал, что можно высчитать все куда точнее. Всплыли в памяти примерные расчеты Сарумана, который как раз таки занимался способами возвращения Моргота из Кумы, правда, не имел на руках готового ритуала, к счастью для Рона, сумев вычислить объемы энергии, потребные для гипотетического переноса сущности подобных размеров. Зная объемы сущности Моргота, Рон без труда определил объемы сущности Саурона, который на его фоне практически никакой. Недостижимо великие помощи для Рона, но с Морготом он даже рядом не стоял. Впрочем, Моргот держал при себе Саурона отнюдь не за фактическую мощь. Организаторский талант, прогрессивность – эти вещи для Моргота были слишком мелкими и незначительными, потому что заниматься ими он был почти не способен. Большая ошибка гордеца, которая и привела его к неминуемому в таких обстоятельствах поражению. Его армии представляли неорганизованный сброд, индивидуально сильный, но в общности бестолковый и не способный к каким-либо серьезно организованным действиям. Атакуйте их, идите сюда, стойте тут лагерем, и догоняйте. Вот вкратце способы взаимодействия Моргота со своей армией. Саурон же был более организован, почти не уступая в этом вопросе противоборствующим ему людским королям и эльфийским владыкам. Это можно было заметить по обеспечению войск Мордора, которое уступало многим армиям мира, но хотя бы было поставлено на поток. Саруман показал новый уровень, его Урукхай были обеспечены и экипированы не хуже людских воинств. Правда, стратег из него оказался никакой, он был больше ученым, нежели правителем. Впрочем, все равно показал научный подход даже в управлении войском, которое никогда не скатывалось в неуправляемый грабеж всех и вся. Рон, можно сказать, нашел Урукхай в почти подготовленном к его стандартам состоянии. И теперь мир узнал Рона, на порядке превосходящего и без того прогрессивного и по-научному организованного Сарумана, и оказался совершенно не готов. Лагерь оперативно разбирали и грузили в повозки, которые доставили грузы к ожидающим судам, первая из которых тронулась в путь вверх по Андуину спустя рекордные 5 часов. Каменную стену Рон решил оставить в подарок гондорцам, давая им шанс получше подготовиться к следующей осаде. В следующие сутки Рон уже был на корабле в окружении своих Назгул. «Зачем ты бросил тех детей?» – спросил его, читающего оперативные донесения, сидя в кресле, Хельм. «Ты про раханских детей, которых я оставил в Эдорасе». Рон отвлекся от оживленной переписки Гарри и Винсента по ПЧ-связи. «Да», — ответил Хельм. «Ну, тут есть свои причины», — пожал плечами Рон. «Мне было жаль их убивать напрасно, если быть честным. Ну и мне хотелось, чтобы они пришли мстить. Жизнь пресна и предсказуема. Многочисленные мстители могут посолить ее или даже добиться успеха. Ты не боишься смерти?» Недоумение в голосе Назгул было отчетливо. «А чего ее бояться?» — спросил Рон. «Как сильно ты по сковороде не крутись, а от жара не избавишься. Можно прыгать, можно научиться летать, но при каждом приземлении твою задницу будет жечь раскаленный металл. Гравитация, сука такая. К чему эта метафора? К тому, что от смерти не уйдет никто, кроме, пожалуй, Моргота и иных Айнур. Но мы-то с вами отнюдь не Айнур, поэтому смерть для нас верна как преданная жена. Понимаю», — кивнул ему Хельм. «Но дети, их все равно взяли к себе Рахирим из уцелевших подразделений», — ответил Рон. «Они в относительной безопасности в Хельмовой поди, которую вновь отстроили и делают вид, будто их нет. Кстати, это ты ту крепость соорудил или твой тезка?» «Нет», — почти по-человечески вздохнул Хельм. «Ущелье назвали в мою честь, но крепость Хорнбург строили при помощи гондорцев. Они помогли Рахирим возвести крепость. А вот в мое время мы смогли укрыться там во время Великой Зимы. Она не один раз спасала народ Рахана. В последний раз при мне, Саурон вызвал ту Великую Зиму и велел принять кольцо. Если бы я не принял его, зима бы не закончилась». «Ну, он тебя обманул», — ответил Рон. «Пару лет, может, да, но чтобы не закончилось, понты брехня. Я знал это», — ответил Хельм. «Но даже пары лет зимы тогда было достаточно, чтобы истребить Рахирим, и я пожертвовал собой ради народа. А чего ломался, раз все и так было понятно?» — спросил Рон. «Страх смерти», — очень определенно ответил Хельм. «Я и сейчас боюсь смерти». «Это ты зря», — Рон вновь вернулся к уже перешедшей на маты и оскорбления переписки Гарри и Винсента. «Я тебя нахую таскать буду, как приеду, пидорас. Нет, надо взяться и подтянуть их грамотность. Тебя, а не тебя. За пунктуацию, отлично». Последние два предложения он внес в лист ПЧ-связи, что заставило этих двоих резко прекратить переругивание и перейти на вежливый конструктив. Рон посмотрел на список участников беседы, весь командный состав, а также весь генеральный штаб по нисходящей до подполковников. И все они читали отборные оскорбления, применяемые Гарри и Винсентом друг к другу. И никто не вмешивался, потому что Гарри параллельно умудрялся передавать сведения о ходе боя. Суть обсуждения заключалась в тактических приемах, применяемых обеими сторонами в сражении, происходящем прямо сейчас в Линдоне. Обсуждалось решение Сэмуэля Загамбджи рассыпать ночью по полю противокавалерийский чеснок. Гарри считал, что следовало рассыпать его в максимальной концентрации по флангам, а не по фронту, чтобы обеспечить защиту от внезапных ударов кавалерии. Винсент же считал, что Гамбджи сделал все правильно и куда важнее вывести из строя как можно больше пехоты, которая и представляет большую опасность для хоббитов, а кавалерию отгонять картечью из пушек. Из того, что знал следивший за ситуацией Рон, Гамбж расставил артиллерию по флангам. Плюсы и минусы были у обоих решений, но Рон бы сделал, как считал Гарри. Потому что чеснок по фронту ограничивает твои же наступательные возможности, тогда как по флангам после выполнения функций по отражению налетов вражеской кавалерии, никак не влияет на развитие твоего наступления. Рон откинулся в кресле и посмотрел на голубое безоблачное небо. Синоптическая служба обещала на сегодня безоблачную погоду, так оно и было. 10 золотых синоптической службе, распорядился Рон. Они заслужили премию. Линдон, равнина под деревней Килит. Сэм напряженно следил за ходом битвы с возведенной его солдатами наблюдательной вышки. К вышке был приколочен щит с его тенским гербом, что служило данью традиции. Грандтыны прошлого поднимались на щитах для лучшего наблюдения за ходом битвы. Грандтыны – это тыны, держащие в подчинении других тынов. Таких за всю историю было немного, и каждый раз их появление знаменовало тяжелые времена. Хоббиты, сейчас сильно заинтересовавшиеся своим, как выяснилось, великим прошлым, очень благосклонно относились ко всяким даним традиции и церемониальным процедурам, которые выполнял Сэм. Перед битвой он собственноручно принес в жертву 100 здоровенных быков, мясо которых сварили и раздали воинам. Это древний ритуал хабабаксов, который, по версии ученых, применялся для привлечения удачи в предстоящем бою. Сэм в эту ритуалистику не верил, но посчитал, что следует дать его воинству дополнительную мотивацию. Солдаты были больше рады бесплатному угощению, щедро сдобренному солью и перцем, но и вера в благоприятный исход битвы тоже была не лишней. Орки-артиллеристы добросовестно выполнили свою работу, хотя Сэм не до конца верил в декларируемую ими эффективность их странного оружия. Одно дело видеть стрельбы, но совершенно иначе эти орудия воспринимаются при непосредственном применении в бою. Кавалеристы Линдона, решившие ударить в оголенный правый фланг его войска, были буквально сметены с трех залпов 6 орочьих орудий. Военачальник эльфов даже не сразу понял, что произошло, поэтому не остановил стремящийся к левому флангу отряд кавалерии, который впоследствии погиб так же бесславно, как и предыдущий. Сэм сам несколько раз проморгался, чтобы удостовериться, что ему не привиделось то, что он увидел через подзорную трубу. Нет, эльфы со своими лошадями добросовестно лежали окровавленными кучками на положенных местах. Значит, Уизли не шутил и не преувеличивал, подумал Сэм. Надо было ставить в центр и смести их основное войско. Тем временем пешее войско эльфов и людей вошло на набитое шипами поле. Металлические шипы, которые орки называли почему-то чесноком или иногда безногом, были острые и прокалывали любую традиционную обувь. Поэтому пехотинцы врага время от времени падали, выходя из строя надежно и надолго. Этакая битва без битвы. Видя, сколько воинов эльфов и людей утаскивали назад, Сэм решил, что сделал все правильно. Рядом стоял эмиссар Уизли, Урукхай Гарри Поттер. Как говорят, очень большая шишка в море. Он сейчас что-то ожесточенно писал на металлической табличке и зачем-то пристально смотрел, ожидая какого-то результата, а потом снова что-то ожесточенно писал стилусом, ругаясь себе под нос. Тем временем битва подходила к кульминационному этапу. Схождение войск. Формации хоббитов стояли неподвижно, просто держа наготове ростовые щиты и мушкеты, а вот эльфы и люди наступали. За Сэма тоже выступали люди, но они сейчас были в несколько ином месте. Битва даже таким малым числом против опытных подразделений врага закончится безусловной победой, просто потому что мушкеты – это вещь, о мощи которой Сэм знал наверняка. А с учетом того, что примерно половина мушкетов в руках его солдат заряжается с цевья, а не со ствола, что при наличии готовых зарядов обеспечивает высокую скорострельность, наступающим эльфам осталось жить считанные часы. Пока тут шла битва, 10 тысяч солдат из людей, под командование следопыта Севера Кандера, спешно двигались к серым гаваням, чтобы придать их огню и мечу. Хоббиты сейчас имели в своем воспитании налет милосердия, это было видно потому, как нехотя они сжигали деревни по пути сюда, поэтому Сэм не был до конца уверен, что они смогут безжалостно сжечь город, с которым у многих из них были связаны некоторые воспоминания и который был воспет в хоббитских легендах. А вот наемный люд с севера, который согласился пойти служить новому тыну за звонкую монету, к подобным действиям был прекрасно привычен. У них межклановые войны, по словам самого Акандера, ведущего род из тех краев, зачастую заканчивались полным истреблением одного из кланов. А если во время такой войны не начнешь сжигать деревни, то тебя не поймут не только свои, но и даже враги. Сэм не сомневался, что город будет стерт с лица Средиземья. Вот лучники эльфов открыли огонь на ходу. Формации хоббитов молниеносно покрылись щитами. Этой тактике их надежно обучили инструкторы из Урукхай, прибывшие из Мории. Стена щитов была в духе традиций древних хабабаксов, что было неожиданным сюрпризом, подтвердившим статус Сэма как хоббита, который возрождает славные традиции предков. Стрелы эльфов большей частью вонзались в толстые щиты, положенные внахлёст, но некоторые из них находили свои лазейки. Осторожно потянулись неуверенные и нечастые линии санитаров, утаскивавших раненых в тыл, но многие из санитаров бросали раненых на полпути и, прикрываясь щитами, возвращались обратно в строй. «Что происходит?» — спросил Сэм у своего адъютанта, Сигизмунда Тука, родного брата Перегрина Тука, который вместе с Мириадоком Брендибаком находится сейчас в составе посольства в море. «Я сейчас», — Сигизмунд быстро спустился по веревке вниз. К этому моменту к ставке добрался первый из санитаров. Сигизмунд переговорил с ним и помчался обратно. Сэм все это время наблюдал за ходом боя. «Ну», — повернулся он к поднявшемуся на вышку Сигизмунду. «Отравленные стрелы, Тен», — ответил братец Пеппина. «Убивают нашего брата на повал, даже до госпиталя донести не успевают. Вот мрази», — сплюнул Сэм вниз. «Ничего святого». Он сильно пожалел, что удалось начинить ядом далеко не все шипы, лежащие в поле. Не рассчитали они имеющихся запасов, слишком избыточно, чтобы наверняка начиняли. Гарри Поттер привез с собой только 3 бочки орочьего яда, который они называют рицином. Шипы тоже, к слову, привезла делегация из Мории. Шипы эти были наполовину полыми, поэтому прекрасно начинялись этим порошком, хорошо смешивающимся с кровью. Сэм уже видел в тылу эльфов длинные ряды накрытых плащами трупов. Вроде бы обычный прокол ноги, а все равно смерть с высокой вероятностью. Кому-то везло наступать на пустые шипы, а кому-то доставалось по самое первое число. Наконец, эльфы и люди достигли зоны действенного огня. Из-за щитов высунулись мушкеты. Залп. Первые ряды противника были уничтожены. А спустя несколько секунд случился следующий залп. А спустя несколько секунд еще. А затем еще. И снова. И снова. И снова. Эльфы и люди успевали между хоббитскими залпами разве что только падать. Секрет был в слаженности работы хоббитов, кои они славились на все Средиземье. Стреляли исключительно первые ряды, куда были определены самые меткие хоббиты, а остальные передавали первому ряду свои мушкеты. Из-за плотного белого дыма, медленно двигавшегося в сторону противника, стреляющие хоббиты, передавшие щиты назад, ничего не видели, поэтому просто стреляли под прямым углом прямо перед собой. Технически эта история, с учетом глубины строя в 15 хоббитов, могла продолжаться вплоть до исчерпания боеприпаса, но закончилась она на 26-м залпе, когда стало ясно, что перед хоббитами больше никого нет. Ясно это стало Сэму, который все прекрасно видел с вышки и подал сигнал о прекращении огня только когда последние из эльфов и людей выбрались из густого белого дыма и бежали с поля боя. Дым постепенно рассеялся, а хоббиты с ужасом увидели, что натворили. Поле было усеяно трупами, среди трупов ползали раненые эльфы и люди, а где-то вдалеке, в направлении леса, бежали дезертиры. Это, получается... Сэм неуверенно посмотрел на Гарри Поттера, который с открытым ртом смотрел на оседающий дым, нехотя показывающий свои трофеи. «Мы победили, мужик, Курв один. Я тебе, Курв, говорю», — повернулся к нему Гарри. «Если это, Курв, не победа, то я, Курв, не знаю, Курв, что такое, Курв, победа». Примечание. 1. Круфал, с черного наречия переводится как «блядь», а «курв» — это сокращенная форма, обозначающая «бля». Глава 24. Пробужденный дракон. «Следите за ним с особым тщанием», — велела Галадриэль, выходя из дома ремесел. «Будет исполнено, владычица», — ответили ей стражи. Килибримбор лишь снисходительно усмехнулся, но не позволил себе никаких реплик. Уже сейчас он внимательно осматривал изделие, полученное из рук одного из стражей. «Покажите-ка мне еще разок, как это работает», — попросил Килибримбор. Страж, молодой эльф, где-то в районе 200 лет, с готовностью снял со своего плеча аналог лежащего на столе пеленпилера. Килибримбор оценил изящность названия. «Это действительно как огненная стрела. Секундная подготовка, и в мишени из двух слоев древесины на стене врезается металлический шарик, пробив ее насквозь и врезавшись в металлическую пластину за ней. Это впечатлило эльфа, не сталкивавшегося ни с чем подобным доселе. Магия может намного больше, но здесь не было даже намека на магию. Далее страж занялся перезарядкой, для чего надкусил цилиндр из бумаги, засыпал часть в металлическое устройство у приклада, изготовленного на манер арбалетного. Остаток содержимого цилиндра он засыпал в отверстие на конце этого оружия, затем затолкал туда же скомканный бумажный цилиндр, а потом поместил туда же металлический шарик. Далее он вытащил из крепления на оружии длинный металлический щуп с утолщением на конце и вставил его в отверстие, которое Килибримбор для себя решил назвать огневым. И вот страж снова наводит оружие на мишень и нажимает на некий крючок, изготовленный на манер арбалетного спускового крючка. Теперь Килибримбор смотрел предельно внимательно. Щелкнуло устройство у приклада, подав искры, а затем, с небольшой задержкой, из огневого отверстия взметнулся сноп пламени, а затем шарик ударил в мишень. «Достаточно?» – поинтересовался страж. «Пока что достаточно», – кивнул ему Килибримбор. «А теперь расскажите мне, как это работает».